Глава 3. Арена подпольных боёв. Солнечное утро обещало прекрасный безоблачный день. На душе у русского экипажа тоже легко. Подумать только, как улучшает настроение сытный завтрак. Вчерашний обильный ужин тоже был хорош, но он уже в прошлом. Все заработанные деньги завхоз Андрюха потратил на продзапас, здраво рассудив, что задолженность за квартиру можно отдать Юрке из будущего заработка. В крайнем случае вернуть закупленными впрок продуктами. Но он и Юраку, узрев пир на русской скатерти-самобранке, торопиться платой не стал, лишь удивленно поднял мохнатые брови и почесал загривок. Не предполагал бывший охотник, а ныне младший служащий, что грузчики могут столь большую деньгу в порту заколачивать. «Хоть самому в грузчики подавайся», – завистливо прокряхтел мужик. Зря ворчать не стал. Терять богатых квартирантов уже расхотелось, а то сбегут работящие русские к соседям. Комнатка пока пустовала, пусть хоть малый доход приносит. «Мешки таскать, не языком ворочить», – вернул вчерашнюю колкость мужику злопамятный Андрюха. «Вы часом не с золотом мешки в порту таскали. Вам четверым плату за целую артель отсыпали», – с подозрительным прищуром допытывался Юрка. «Или там ограбили кого?» «Не, честно пахали», – заверил хозяин апартаментов Федор. «Разве что нашему Алексею пришлось один денежный мешок на ножках потрясти, да кое-кому в морду двинуть. И то все было в пределах приличия, без членовредительства». «Ох, шебутная у вас компания. Не ровен час влипнете в историю», – покачал головой владелец квартиры. «Понадобится адвокат и переводчик, мы тебя, Юрка, кликнем», – пошутил Андрей. «Заплатите, подсоблю», – на полном серьезе пообещал бородатый абориген. «Договорились», – дружески хлопнул Юрку по плечу Алексей. «Переводчик в будущем пригодится. Очень хотелось получше узнать чудной заморский мир, а без понимания языка, что глухонемому страннику по чужбине бродить. Но пока приходилось тупо зарабатывать на хлеб насущный. Отряд, подъем, труба зовет». «Ага, мешки в порту заждались», – страдальчески кряхтя неохотно поднялся с жесткого пола Андрей. «У меня еще после вчерашней физкультуры кости ломит». «Привыкай, анархист, к мужицкому труду», – подковырнул пролетарий Федор. «Нет, товарищи, на одних грузоперевозках капитала не наживем», – неожиданно поддержал стенание анархиста большевик Артем. Пожилому каторжанину тоже нелегко далась вчерашняя физкультура. «Подзаработаем чуток, и надо переходить на квалифицированный труд. А то все гроши будем только прожирать. Эдак на билеты в Китай год копить». «Отберем средства производства у капиталистов», – вспыхнули огнем глаза у Федора. «Нет, разжигать революцию буржуазной Японии рано», – улыбнувшись, охладил горячую молодежь опытный подпольщик. «Надо думать, как заработать исключительно своими руками, а лучше головой». «Я могу механиком устроиться, а вот наш Андрюха только языком молоть умеет, интеллигенция», – махнул на бесполезного анархиста Федор. «Какой идиот доверит глухонемому иностранцу дорогой агрегат?» – уколол в ответ анархист. «А я французский знаю, могу переводчиком подработать». «Ты сначала в порту дурака-француза найди, которому нужен переводчик на русский язык», – злорадно рассмеялся пролетарий. «Эх, я тоже умею лишь кулаками махать», – грустно вздохнув, признался в отсутствии гражданской специальности Алексей. «К медицине, понятное дело, в чужой стране никто глухонемого врачевателя-самоучку не допустит. Казак еще мог профессионально убивать». Но подаваться в наемники категорически не желал. Хватит, навоевался. «Мешки таскать у тебя, парень, тоже неплохо получается», – ободряюще положил ладонь на плечо загрустившего атамана Артем. «Пока не найдем квалифицированную работу, будем сидеть на твоей крепкой шее. Веди артель в порт, а то конкуренты последнюю работу расхватают». Однако, когда их компания подошла к облюбованному причалу, то местная бригада сильно удивила. Без русских погрузочные работы не начала. Чем-то сильно возбужденные аборигены, подозрительно дружно направив в сторону чужаков раскосые глаза, с нетерпением поджидали у трапа корабля. «Алексей, что-то тут не так», – предостерегающе вцепился в рукав вожака Андрюха. Городского интеллигента неоднократно тузила шпана в подворотне, поэтому чуйка была тренирована. «Ты смотри, как нам обрадовался гаденыш-приказчик, и местная гопота оживилась. Точно, бить будут!» «Так вроде бы не за что», – беспечно усмехнувшись, пожал плечами казак, то ли искренне недоумевая, то ли разминая мышцы перед дракой. «Братва, может, штакетинами вооружимся? Или хоть булыжниками какими?» – заозирался в поисках оружия пролетариата Федя. «Нет, так засады не устраивают», – успокоил товарища Артем, бывалый боец уличных стычек. «Узкоглазые радуются нам, как дети в цирке, приходу клоунов». «Странно, а должны бы бояться», – насупился Федор, памятуя, какую взбучку устроил вчера завистливым грузчиком Алексей. «Чего зря гадать, пойдем узнаем», – не сбавил хода вожак. Ему самому хотелось узнать, что здесь затевается. Когда русские подошли к пирсу, их обступила полукругом бригада грузчиков, а по сходням с корабля повалила толпа матросов. Через минуту пришельцы оказались в плотном кольце злоухмыляющихся недоброжелателей. В драку никто не лез, но смотрели с каким-то нездоровым интересом, как на бойцовских петухов перед схваткой. Близко не подступали. Даже оцепили пустое пространство морским канатом, натянув его квадратом. «Так это негодники тут арену устроили», – разгадал приготовление возбужденной толпы Андрей. «Вон, канаты ограждения смастерили». «И кто же нас бить собрался?» – повертев головой с любопытством, оглядел многоликого врага Алексей. «Атаман, не там ищешь», – указал пальцем верное направление Артем. «Узнаешь вчерашнего спортсмена?» По сходням в развалочку спускался рыжеволосый битюк в длинных трусах и майке, облегающий мощный торс. За ним шел важный капитан в белой фуражке и толстый боцман со свистком на шее. «За добавкой пожаловал англичанин», – презрительно ухмыльнулся Федор, приобняв Алексея за плечи. В казаке, как непобедимом бойце, он не сомневался. «Алёшка, завали бычка одним ударом на потеху публики!» «Боюсь, это неверное решение проблемы», – почесал подбородок Артём, задумчиво всматриваясь в кривую рожу злого детины. Сбоку на лице боксера красовался огромный синяк, левый глаз прищурился, как у китайца. «Заморский драчун считает свое поражение случайностью. Вчера сильно выпивший был. Сразу валить бычка нельзя. Почитатели обидятся. Вон, ставки на кумира делают. Зря, что ли, деньги за представление уплатили? Командир, докажи публике свое превосходство, не повергая противника наземь». Алексей кивнул. Задачка показалась весьма интересной. Тем более, что иностранцы очень заинтриговали необычными приготовлениями к схватке. Помимо натянутых квадратом канатов, принесли еще две табуретки и положили на них большие кожаные перчатки. Кок в белом колпаке и фартуке держал в одной руке половник, а в другой – подвешенную на цепочке вогнутую крышку от кухонного котелка. «Супостаты ставки против нашего бойца делают», – заметил хождение денег по рукам глазастый Андрюха. «Приказчик мелом на доске цифер чертит и жетоны спорщикам раздает. Надо нам в противовес ставить». «Так ты ж вчера все заработанные гроши на прокором спустил», – упрекнул казначея Федор. «Япошка одолжит», – уверенно отправился к приказчику за кредитом русский финансист. «Держи карман шире», – скептически фыркнул Федя. Но деловой толстопуз удивил. Выдал бумажный жетон с суммой недельного заработка 4 грузчиков. Сам хозяин самопального тотализатора ставил, конечно, против русского богатыря, на английский кулак. Однако закабалить в случае проигрыша силача и его команду на целую неделю оказался не прочь. Гораздо больше ему заработают за полноценную артель. «Ну, Алёшка, теперь не подведи». Пряча за пазуху финансовую надежду, вернулся с кредитом Андрюха. «Меня хоть кто бы ознакомил с правилами игры», — нахмурился боец. «Казак бокса, отродясь, в глаза не видывал. Нафига такие перчатки неудобные? Ими же руку не захватишь». «В боксе захваты и подножки запрещены», — торопливо стал просвещать Андрей, читатель бульварных журналов. «Удары ниже пояса и сзади тоже. Кусаться и тыкать локтями нельзя. Бить только перчатками и слушаться рефери». «Кого?» — не понял темный станичник. «Ну, арбитра, как в футболе». Всплеснул руками нервный тренер и, глянув в глаза полного профана в спорте, пояснил доходчивей, без иноземных словечек. «Судью. Вон того толстяка боцмана со свистком. Мужик главный на ринге. Он жестами будет рулить схваткой и кричать два слова – бокс и брек. Когда бокс, противники бьют сопернику морду. Когда брек, тихонько отходят в сторону. Ну, или отползают, пока не очухаются». «Зачем же разговор прерывать?» – возмутился явный несуразица казак, с недоумением глядя на друга. «Это тебе не станичный мордобой за околицей, а культурное мероприятие. Люди немало платят за зрелище. Хотят на все деньги получить удовольствие». Андрей нежно погладил надежду большого спорта по руке. «Алёша, не зашиби заморского драчуна сразу. Дай народу пар выпустить». «Да я его вообще бить не буду», — обиженно надул губы молодой парень. «Но и себя зря калашматить не дам. Пусть жиртрест упыхается до обморока». «Тоже стратегия», — пожал плечами тренер. «Давай помогу зашнуровать перчатки и в бой». Неопытный секундант закрепил защиту на руки и только потом понял, что рубаху-косоворотку можно было бы и снять, но поздно подумал. Рукава узкие для перчаток. «Так сойдет». Махнув ладошкой, тренер оставил босоногого парня на ринге и полез с товарищами за канаты, которые были привязаны к низким столбикам на пирсе. Из-за этого зрители руками дружно держали их натянутыми повыше, стараясь выстроить прямоугольный квадрат. Примерять дуэлянтов никто не собирался. Все только наускивали громкими криками на схватку, как бойцовых псов. Ни английского, ни японского языков Алексей не знал, но и без перевода понятно, за кого болеют зрители. Только крохотный русский островок сохранял спокойствие в беснующемся людском море. Обиженный английский бугай стал в центр ринга и, потыкав перчаткой в свой подбитый глаз, показал, что такой же фингал поставит русскому. Рыжий гигант не уступал Алексею в росте, но был вдвое тяжелее стройного противника. Однако и возрастом он тоже вдвое превосходил его, что тоже не добавляло прыти. Очевидно, в молодые годы англичанин профессионально занимался боксом, сохранив боевой запал до зрелых лет. Но мышечной массы набрал с избытком, да и жирок подкопил сверх меры. Теперь опытный боксер мог рассчитывать только на силу удара и мастерство. Былой легкости в ногах не осталось. Сердце и легкие тоже долго не выдержат скоростного темпа боя. С русским надо кончать сразу, в первом раунде. Вчера противник уже показал всем чудовищную неутомимость. Целый день бегал с мешками на плечах, а потом еще дюжину япошек расшвырял, как щенят. Но вот в настоящем бое с профи его никто не проверял. Фингал под глазом мастера не в счет, пьяного каждый обидеть может. Боцман-рефери махнул ладошкой и отскочил с пути пыхтящего локомотива. Англичанин не бросился, очертя голову на опасного, неизвестного противника. Но ход его был напорист. Руки работали, как привод у паровой машины. Рычаги двигали пудовые кулаки, стремительно рассекающие воздух. Алексей легко закружил по рингу, уклоняясь от мощных ударов противника. Боцману не понравилась манера боя казака. Он остановил поединок и сделал осуждающий жест рукой, требуя не опускать низко голову. Алексея нервировали сплошные ограничения в английской забаве. Ничегошеньки нельзя. Но спорить казак не стал. Будь по-вашему, буржуи заморские. Он больше не опускал низко голову и не приседал, уходил из-под удара только за счет уклонов корпусом и работы ног. Парень не подпрыгивал, как противник. Его босые ступни будто скользили по льду. «Джон! Джон! Джон!» — ревели матросы, вторя сериям стремительных ударов боксера. Вот только все потуги Джона пока оказывались напрасны. Он терял силы, вхолостую молотя перчатками воздух. Но, как говорится, мастерство не пропьешь. Спортсмен умел вести маневренный бой в условиях ограниченного рингом пространства. Джону удалось загнать русского неваляшку к канатам и даже нанести пару хлестких ударов в его перчатки. В этот раз сразу уйти от канатов Алексею не дали протянутые руки болельщиков англичанина. Матросы пытались подтолкнуть русского в спину под удар Джона. Такое коварство разозлило честного парня, и он решил наказать негодяев. Шаману не требовалось оглядываться, чтобы увидеть, кто нацелил обе руки в его спину. В следующий раз Алексей специально приблизился к канату и открылся под удар Джона. Соперник клюнул на приманку, атаковал резким прямым с правой. Боксер вложил в удар всю мощь. Алексей мгновенно ушел корпусом влево. Наглый болельщик не успел остановить нацеленный в спину русского сильный толчок обеими руками, но ладони толкнули вперед лишь воздух, который не удержал подлюгу от падения вперед. По инерции моряк вывалился далеко за канат и столкнулся лбом с летящей навстречу перчаткой тяжеловеса. Нокаут. Боцман по привычке сперва дунул в свою дудку, а уж потом выкрикнул «Брэк!». Дружки сняли повисшее на канате обмякшее тело оглушенного негодяя и понесли к воде. Никто не осуждал. На его месте мог оказаться каждый, но урок не пошел впрок. Правда, теперь болельщики уже не рисковали так откровенно толкать русского в спину, норовили подленько ухватить снизу за рубашку и придержать. Алексей из-за этого опять получил серию ударов по подставленным перчаткам. Он не оборачивался и так все видел. Шаман подставился под очередной захват и гравитационной силой сжал пальцы мелкого гаденыша, не позволив тому вовремя оцепиться. Мощным рывком корпуса Алексей выволок подлеца из-под каната прямо под английский локомотив. Не заметив подставы, разгоряченный соперник наступил ножищей на волочащегося по рингу задохлика. Оглушительный визг ударил по ушам. Джон споткнулся об извивающегося змеюкой гаденыша и грохнулся на пол, больно ушибив колено. Потоптанный матросик жалобно заскулил. Рефери засвистел в боцманскую дудку и замахал руками, прерывая бой. Злой Джон поднялся на ноги. Кожа на его колене стесалась до крови. Майка была мокрая от пота, дыхание сбилось. Тут очень вовремя прозвучал гонг. Толстый кок ударил половником в медную крышку. Джон, прихрамывая, устало поплелся в угол ринга. Секунданты выставили табуретку и подскочили с бутылкой воды. Алексею воды никто не предложил. Не подготовились секунданты, а садиться на табуретку он отказался. «Почему остановили поединок?» – недовольно взглянул на тренера казак. «Очевидно, вышло время первого раунда», – пожал плечами знаток бокса. «И сколько всего раундов? Почему не предупредил?» «Наверное, три», – морща лоб, неуверенно предположил Андрюха, с натугой вспоминая вычитанные в журнале правила. «Перерыв по минуте». «Ну, за минуту старик не оклемается». Алексей успокоился, что не зря бегал от противника по рингу. «Во втором раунде я его совсем загоняю». «А может, лучше в третьем?» – с опаской оглянулся на буйную толпу Андрюха. «Ладно», – неохотно согласился казак, но пригрозил. «Только не обессудь, тогда еще кого-нибудь задавлю на ринге. Не нравятся мне подлюги заморские». «Если не наповал и по правилам, то дави», – разрешил похулиганить тренер. «Да, у англичан этих, похоже, вообще правил нет». Зло прищурившись, ожег взглядом беснующуюся матросню Алексей. Они со всех сторон орали на русского, подкрепляя английскую брань неприличными жестами. И рефери явно затягивал перерыв дольше положенной минуты, давая Джону перевести дух. Однако рамки приличия приходилось соблюдать. Боцман озабоченно глянул на циферблат карманных часов. потряс в руке забарахливший хронометр, приложил к уху. Кок понял намек и с энтузиазмом стукнул половником в гонг. Поединок возобновился. Джон пошел в атаку. Пудовые кулаки замелькали в воздухе. Профессионал выстреливал короткими сериями ударов, не забывая про собственную защиту. Попадать второй раз под тяжелую руку русского атлета англичанину не хотелось. Он понимал, что Алексей специально выматывает противника, выжидая удобный момент для единственного, сокрушительного удара. Любому было видно, русский не владеет приемами бокса. Но вот энергии в молодом парне немерено, на нем даже рубаха не вспотела. Джону с трудом удалось загнать юркого соперника к канатам. Болельщики опять попытались помочь, подставить русскому подножку. Алексей, не замечая подставы, двинулся вдоль каната. Он нечаянно наступил босой пяткой на носок выставленного матросского ботинка, резко перенеся вес тела на опорную ногу. Да и, конечно, еще вдовесок прибавил пару центнеров, используя вектор усиленной гравитации. Дикий визг подлого морячка огласил порт, соревнуясь в громкости с пароходным гудком. Крепкий носок ботинка превратился в растоптанный блин. Потерявший сознание матрос повис на канате. Боцману опять пришлось прервать бой. Рефери никак не мог наказать неуклюжего русского, а очень хотелось. Уж третьего члена экипажа калечит. Боцман попытался невзначай вмешаться в поединок, заняв центр ринга, тем самым помогая Джону вытеснить русского к канатам. Однако шустрый паренек начал кружить по рингу, прикрываясь боцманом как щитом. Рефери вынужден был сам убраться к канатам, чтобы дать Джону возможность дотянуться до юркого соперника. Передышку запыхавшемуся англичанину дал вовремя прозвучавший гонг. У самого Кока часов не было, но зато капитан посчитал, что время второго раунда вышло, и произвел отмашку. Экипаж судна не возражал, а японские грузчики в правилах бокса разбирались еще меньше казака. «Подлечут гады», – охарактеризовал творимый на ринге беспредел Андрей и выдал установку подопечному. «Алексей, не дожидайся конца третьего раунда, англичане его объявят, когда захотят. Не заигрывайся, вали бычка сразу, не то проиграем по очкам, тогда плакали наши денежки». «Я обещал его не бить», – загадочно улыбнувшись, напомнил товарищам атаман. «Ты же хозяин своему слову, возьми обратно», – подмигнул беспринципный анархист. «Я дерусь честно», – нахмурил брови Алексей. «Вот и двинь англичанину в морду, честно». Не понял, в чем проблема тренер. «Решил не бить, значит, так тому и быть», – уперся казак. «Враг сам выдохнется и сдастся». «Эх, плакали наши денежки», – горестно вздохнув, попрощался с гонораром казначей. «Не бзди, Андрюха, атаман знает, как бой выиграть», – догадываясь, что Алексей задумал какую-то каверзу, подмигнул Федор. «Казак, делай как должно», – хлопнув бойца по плечу, приободрил Артем. Второй перерыв пролетел быстро, хотя и длился явно дольше минуты. Алексей первым вышел в центр ринга и замер в боксерской стойке недвижимой скульптурой. Боцман обежал фигуру, давая команду и отмашку уже из-за спины Алексея. Так он надеялся его подпереть, не позволив сразу уклониться от надвигающегося тяжеловеса. Уже изрядно вымотавшийся соперник попытался воспользоваться удобной позицией и войти в клинч, навязав русскому плотный ближний бой. Неожиданный встречный удар в перчатке отбросил Джона на метр. Удар был очень силен. Угоди он в голову, нокаут обеспечен. Не зря опытный боксер опасался сильного противника, который способен одним ударом свалить с ног. В последнем раунде Алексей изменил тактику боя. Встал столбом в центре ринга. Джон попытался атаковать с дальней дистанции, но обе его атаки разбились о встречные контрудары. Кожаные перчатки с громкими хлопками врезались в перчатки противника. Импульсы сложились, отразившись болезненными толчками в запястьях. Джон в молодости любил тренировать силу удара и закалять кисти, колотя стенку, покрытую кожаным матом. Однако сейчас ему показалось, что он врезал кулаком по летящей навстречу кувалде. Скорость удара соперника казалась в разы быстрее, а руки крепче металла. Джон отскочил назад и, болезненно сморщив лицо, потряс ушибленными кистями. Повторная попытка наскочить на чугунного истукана привела к плачевным последствиям. Хук с правой тоже не удался. Летающая кувалда сшибла руку Джона на ходу. На этот раз встречное столкновение прошло под углом. Англичанин вскрикнул от неожиданной боли в запястье. Похоже, неудачный угол атаки привел к вывиху. Теперь даже легкое касание перчатки отдавалось острой болью в правой руке. Вести дальше поединок не имело смысла. Одной рукой не закроешься. Болельщики неистово орали, требуя продолжения боя, но Джон не желал грохнуться бесчувственным чурбаном в ноги победителя. Схватка проиграна. Оставалась только надежда выйти из боя с честью, не уронив морду на пол. Алексей первым не атаковал. Спокойно глядел в глаза обескураженного противника. Джон догадался, что этот парень мог уделать его в первые секунды схватки, но не стал позорить кумира молодежи. Дал старичку показать свой класс. Боксер правильно двигался, правильно бил, правильно защищался. Ошибка была не в построении схватки, а в самом выборе противника. Русский оказался не спортсменом. Он не умел боксировать. Воин был обучен сражать врага на повал, даже голой рукой. Тут и кожаные перчатки не спасут. Ударом голову свернет. Неимоверное силище богатырь. Джон отступил еще чуть дальше, зубами развязал перчатку на правой руке, болезненно поморщившись, зажал перчатку под мышкой и осторожно стянул с поврежденной кисти. Перчатка упала на ринг, тихим стуком заглушив бурю негодования болельщиков. Вокруг ринга повисла мертвая тишина. Рефери неохотно подошел к Алексею, взял за руку и с кривой улыбкой на губах поднял над головой, подтвердив безоговорочную победу русского. Неожиданную тишину разорвали радостные крики японских грузчиков. Местная беднота денег на кон не ставила. Получила бесплатное удовольствие от чудаковатого поединка белых обезьян. Если в начале симпатии грузчиков были на стороне англичанина, то в ходе боя настроения круто поменялись. В атаге гопников теперь стало не так обидно за вчерашнее ныряние в море. Их оттузил настоящий мастер. А мог бы вообще в пирс втоптать. Пожалел. Притихшие матросы, опустив головы, гуськом потянулись по трапу на судно. Джон уважительно поклонился сопернику и, превозмогая боль, показал Алексею большой палец. Что-то сказал капитану по-английски, и тот передал Алексею прямоугольную бумажную карточку, извлеченную из глубины кармана брюк. Джон изобразил здоровой рукой боксерские удары и кивнул в сторону местного тотализатора. Андрюха как раз выжиливал у хитрого япошки выигрыш за схватку. Приказчик не хотел отдавать всю положенную сумму, явно жульничая с надписями «мелом на доске». «Вот грызун! Закрысил часть гонорара за обслуживание тотализатора!» Вернувшись к товарищам, посетовал казначей артели. «Да ладно с деньгами!» — отмахнулся от мирской суеты воин Аскет. «Ты лучше объясни, что за карточку мне англичанин подарил». Андрей взял в руки бумажку, почитал латинскую грамоту, взглянул на цветную картинку. «Так это визитная карточка какой-то местной таверны. Такие рекламки богатым клиентам хозяева дарят. Видишь, тут бутылки нарисованы и название вязью начертано. По-нашенски это переводится как «шторм». «Похоже, там тоже за деньги дерутся», — расшифровал жесты англичанина Алексей. «Рыжий здоровяк хотел, чтобы мы в этой таверне шухер устроили», — догадался Артем. «Очевидно, у него там остались должники». «Все лучше, чем мешки за гроши таскать», — сразу ухватился за прибыльный бизнес Андрюха, которому не очень нравились грузоперевозки на собственном горбу. «Хоть жадной японской жабе отомстим, пусть сам мешки таскает». «Сегодняшний выигрыш позволит неделю не работать», — заглянул в мешочек с монетами Федор. «Попробуем найти лучший оплачиваемый труд». «Боксом тоже можно неплохо заработать», — развлекал казака анархист. «Ну, раз завелись деньжата, не грех и в кабак сходить», — согласился атаман. Алексей видел, что погрузочные работы даются его товарищам с большим трудом. Интеллигент откровенно филонит, Артём же тянет лямку из последних сил. Подорвала каторга здоровье ветерана. Да и самому побаловать желудок очень уж хотелось. Последние дни кормили одним вареным рисом. Вот бы щей с мясом похлебать. Наверняка в заведении для иностранцев найдутся блюда на любой вкус. Алексей поставил отряду новую задачу. «Братья, айда кутить в таверну!» «Вот это по-русски!» Радостно заулыбался Фёдор и облизнул губы. Даже на каторге по чарке вина по праздникам подносили. «И что сегодня празднуем?» Не возражал расслабиться Артём. «Победу русского кулака над английским», — обосновал кутёж анархист Андрюха, а затем повернулся к недовольно прищуренному япошке, ладошкой зовущего артель к погрузке, и показал противнику фигу из пальцев. «Получи дулю в нос, эксплуататор. Сам себя перехитрил. Теперь ищи других дураков на тебя горбатиться». «Погоди якорный канат обрезать. Буря ещё стороной не обошла», — попридержал раздухарившегося товарища Артём. «В батраки к буржуям больше не пойдём», — категорично замотал головой Андрюха. «Свой бизнес наладим. Раз английский Джон боксом за деньги в злачных местах промышлял, то и нам попробовать след. Против казака ни один боец не устоит». «Так ты, Андрей, согласен гладиатором подработать?» — глянул в глаза парню Артём. «Конечно, жить за счёт товарища нехорошо, однако парнишка за один поединок заработал больше, чем их артель сумела бы за неделю погрузочных работ. И, похоже, бой казаку был не в тягость». «Сам в драку не полезу, но спуску хулиганам не дам», — кивнул Алексей, понимая, что это вынужденная мера в сложившихся обстоятельствах. «Только с утра в кабаке народу мало», — грамотно планировал бизнес на кулаках Андрюха. «Надо бы к вечеру заявиться, когда морячков уже основательно укачает пивная волна. Ещё прихватим с собой Юрку, он как раз от работы в конторе освободится, переводчиком у нас подработает». «Тогда устроим себе выходной», — согласился с логикой знатока бокса Алексей и, озарившись открытой мальчишеской улыбкой, предложил программу отдыха. «Идём вначале на базар, прошвырнёмся по торговым рядам, поглазеем на заморские товары, потом обедаем и айда на море купаться и загорать». «Японцы не загорают», — озвучил Артём странные местные традиции, о которых слышал на Сахалине. «Весь берег наш», — радостно хлопнул в ладоши Алексей. Он с детства любил погреться на летнем солнышке. Чудилось пацану, будто жаркое светило энергией душу и тело напитывает. А может, и не чудилось вовсе. Компания русских туристов веселой гурьбой отправилась глазеть на чудный заморский мир. Денег зря не тратили, больше смотрели. Хотя завхоз сумел укомплектовать кухню посудой. Всех запряг для переноски бытовой утвари. Наконец-то пустые стены и съемные квартирки наполнились житейским скарбом. Готовить самим сегодня было некогда. Перекусили покупными харчами с рынка. На вкус так себе пища. Не по русским рецептам и не из привычных продуктов. В дальнейшем решили составить график дежурства и стряпать самим. Правда, Алексей сразу признался, что хорошо умеет только жарить мясо на костре. Ещё в детстве нажил богатый опыт в одиночных ночных походах. Братва большего от главного кормильца и не требовала. Всю бытовую суету товарищи решили снять с плеч атамана. К вечеру вернулся со службы Оно Юраку, и квартиранты, расплатившись за наём комнаты, предложили отметить это дело в портовом кабаке. Юрка легко дал себя уговорить, ведь начальник поручил присматривать за русскими. Однако переводчик сразу потребовал плату за сверхурочную работу. Он не был наивен и понимал, что нужен не как собутыльник. Андрюха сперва возмутился такой меркантильностью Юрки, но без знатока языка и местных традиций больших денег не поднять. Пришлось согласиться на притязание крахобора. Таверна «Шторм» располагалась на краю порта Ваканай. Заведение специализировалось на обслуживании иностранных матросов. Хозяин и обслуга из японцев. Столы расставлены вдоль стен. В центре свободное место для танцев, а чаще пьяных драк. Окон в зале не имелось. Толку от них в тёмное время никакого. только битое стекло каждый вечер собирать. Пространство освещали масляные лампы, подвешенные к потемневшему от табачного дыма потолку, подпертому прямоугольными деревянными колоннами. Приток свежего воздуха давали огромные, медленно вращающиеся лопасти вентилятора, гордость хозяина таверны. Воздух засасывался в каналы за потолком, и табачный дым кружил над танцплощадкой, словно сизые облака в круговерти бури. Русская компания скромно разместилась в углу зала и, сделав недорогой заказ, приступила к вечерней трапезе, не налегая особо на спиртное. А вот остальные иноземные гости в удовольствии себе не отказывали. Жрали и пили сверх всякой меры. Затем сюда и пожаловали. Набив желудки и залив зенки, морячки захотели потешить морскую душу. Для начала мужчины решили выяснить, кто сегодня в зале сильнее, побороться на руках. Русские сначала не принимали участия в грошовой потехе. Андрюха посчитал, что негоже чемпиону тягаться с задохликами. Честно сказать, казначеи не впечатлили ставки на победителя, жалкие кучки медных монет. Однако, когда горка значительно подросла, жаба в душе анархиста требовательно заквакала, и Андрюха потащил своего борца на ристалище. Ареной боя был дубовый стол у края пустой площадки, где пока толкались только пошатывающиеся зрители поединков силачей. Победитель должен получить половину медной горы, что скромной кучкой монет виднелось на дубовой столешнице. Дотошный служка таверны легко выгребал денежки из протянутых ладошек выпивох и взамен совал жетоны с цифрами. Часть выигрыша сразу выдавалась счастливчикам, угадавшим очередного победителя, а часть наращивала медную гору, чемпионский приз. Естественно, с каждой взятки честный служка оставлял малую мзду хозяину заведения за приют. Специальные подсадные зрители разжигали интерес к соревнованиям, подзуживая пьяных морячков увеличивать ставки. Специалисты знали, за какую струну дернуть, чтобы услышать приятный уху звон денежных струн. Андрюха подтащил Алексея к столу, когда местный чемпион уже готов был праздновать победу. Но русский, минуя отборочный этап, сразу заявил притязание на медную гору. Экс-чемпион уже доказал богатырскую силу своей железной руки. Здоровяка-француза хорошо знали полтаверны. А русского босоногого парня в дешевой косоворотке видели все впервой. После бурного перешептывания по залу разнеслась информация о русском грузчике, побившем утром Джона. Задиристый англичанин тоже не вызывал приятных воспоминаний. У не раз имбитых завсегдатаев шторма. Но он хоть моряк, а не сухопутная крыса. Медь звонкой струной зазвенела в руках маклера. Ставки шли против русского. Жадный Андрюха поставил в одно рыло весь золотой запас на своего борца. Половина приза хорошо, но и часть текущего выигрыша хотелось загробастать в артельную казну. В победе атаман-анархист нисколечко не сомневался. Алексей занял позицию на стуле напротив чемпиона, поставил локоть на потертую столешницу и открыл ладонь для рукопожатия. Широкогрудый кочегар с французского парохода зло усмехнулся худосочному долговязому пареньку. Если бы тут мужики ростом мерились, то у русского мальчишки еще был бы шанс победить, но вот в объеме бицепса и ширине плеч он явно уступал королю паровых котлов. Мозолистая лопата кочегара загребла фигуристую ладонь атлета и потянула к краю столешницы, как кусок антрацита в топку. На полпути к победе Алексей остановил кочегара и начал медленно возвращать в исходную позицию. При этом ни один мускул не дрогнул на вырубленном из камня лице казака. У француза заскрипели зубы, на висках вздулись жилы, капли пота выступили на сморщенной коже лба. Казалось, будто кочегар вплотную приблизил побагровевшее лицо к пышущему жаром паровому котлу. Силач пытался затормозить железный рычаг машины, который неумолимо тянул его в опасную топку. Алексей позволил противнику минуту потрепыхаться, чтобы совсем уж не позорить короля паровых котлов. Затем, все с тем же бесстрастным выражением на лице, медленно начал прижимать руку кочегара к столу. Француз упирался из последних сил. словно его ладонь подтаскивали к раскаленной крышке котла. Под градом струился по красной, будто ошпаренной коже лица. Жилы на оголенной до плеча руке готовы были лопнуть от напряжения. Воздух вырывался между стиснутых зубов, как пар из парового клапана. Алексей не спеша размеренно дожал соперника. В мертвой тишине стук костяшек кулака француза прозвучал, как щелчок спускового крючка пистолета. Зал шумно выдохнул. Воздух сотряс громовой раскат криков. Проиграли все, кроме наглого русского, что украл заслуженную победу у фаворита. Специалисты в толпе умело вбросили в топку раскочегаренного котла страстей порцию ненависти. Матросы готовы были разорвать молодого русского выскочку на клочки. Однако такой исход не сулил прибыли заведению. Словно из-под земли выросли дородные вышибалы, оттеснившие к соседним столам бушующую волну слабо стоящих на ногах пьяненьких морячков. Умные головы нашептывали морякам в уши дельное предложение проучить грузчика по всем правилам уличного боя. А так как приличий было очень немного, то соблюсти их совсем не составляло труда. Пригласить русского выйти один на один. И раз парнишка уже показал свою силу в борьбе на руках и в боксе, то русского следует испытать в драке с применением ног. Тем более, что специалист по маханию ногами во французской команде имелся. Хозяин таверны отлично знал все сильные стороны клиентов, на которых мог хоть как-то нажиться. Самого затейника в зале никто не замечал. Он, как паук, притаился в углу, за маленькой барной стойкой. Однако старый тарантул умел ткать искусную паутину, опутывая души клиентов липкой лестью, чтобы высосать золотой нектар из карманов. Доброхоты быстренько нажужжали в уши нужному человечку, протворимый русскими подлый беспредел, и честный джентльмен согласился наказать нахалов. Правда, благородство заступника сирхи убогих зиждилось на золотом тельце. Хозяин таверны обещал собрать немалый куш с тотализатора. Да и экипировка рыцаря значительно превосходила босоногого оборванца. На мигом освободившийся ринг, небрежно бросив на пол дорогую сигару, не торопясь вышел элегантный француз в белоснежной рубашке с кружевным жабо на груди. Об идеально отутюженные стрелки на черных брюках можно было порезаться. Но главное, на ногах красовались начищенные до блеска ботинки с крепкими носками. Ранты обуви обиты тонким серебряным ободком. Подошва цокала по полу железными набойками. Наверняка внутри носков и пяток кожаных ботинок пряталось усиление из полосок металла. Андрюха отсыпал Юрке медиков и заслал в тыл на разведку. Сам он получить ценную информацию от местной службы безопасности не смог бы даже за все имеющиеся деньги. Японского языка не знал. А вот Юрка за минуту выведал все секреты. «Вот облом!» – выслушав доклад, раздраженно стукнул кулаком в ладошку Андрюха. «И чего это мы тебе, Алексей, крепких башмаков на базаре не прикупили?» «Так размера же подходящего не нашли», – напомнил причину Федор. «Искать надо было в европейском квартале, а не шлындать зря по сувенирным лавкам», – огрызнулся расстроенный досадным обстоятельством тренер. «Как теперь на равных драться с супостатом?» «Так я и босс и драться могу», – пожал плечами казак, не понимая суть проблемы. «Да ты же слышал, Юрка сказал, что французик ногами швыдко машет», – кося глазом на разминающегося противника, шепотом указал главную опасность тренер. «Он своими подкованными копытами ноги с одного удара сопернику перебивает. А ты у нас босяк. Как защищаться от низовых ударов будешь?» «Дык ему еще по ногам попасть надобно», – рассмеялся Алексей. «Говорят, этот пижон – мастер сават французского бокса», – предостерег беспечного бойца самопальный тренер. «Руками он тоже неплохо бьет, но основной упор делает на атаке ногами. Может запросто в бубен башмаком настучать. Удары у него быстрые и хлесткие, словно плетью лупит». «Учту», – хмыкнул казак. «Зря подставляться не буду». «Не играй с ним», – беспокоился за поставленную на кон казну Андрюха. «Красивого боя делать не надо. Нам за это не плачено. сразу сбивай с копыт лося французского. Да мне уж самому надоело в душном балагане торчать, раздраженно фыркнул Алексей, бросив взгляд на орущие злобные пьяные рожи вокруг. Еще парню очень была несимпатична холеная, искаженная презрительной ухмылкой физиономия расфуфыренного пижона. Церемониться с франтом не стану. Местный устроитель боев ударил медный гонг, призвал зал к тишине. На расчищенной от шатающейся пьяни арене остались лишь соперники. Алексей шагнул ближе к центру и замер в расслабленной стойке. Француз, пританцовывая, подскочил к сопернику и нанес стремительный удар по щиколотке. Казак всего лишь вовремя приподнял ногу, уходя от выпада. Начищенный ботинок француза промелькнул над самым полом. Мастер Сават отскочил назад, а через секунду атаковал другой ногой, целя в голень врага. Алексей просто убрал ногу с траектории удара. Металлические набойки француза сверкнули на свету серебряной дугой. Боксер грациозно потанцевал чуть в отдалении монументальной фигуры и вновь ринулся в атаку, бросив ударный легион в центр русского редута. Носок башмака нацелился то ли в бедро, то ли в пах противника. Алексей отступил на шаг, пропустив подошву ботинка мимо и лишь слегка подтолкнул ступню соперника ладонью по ходу движения. Набранная инерция развернула француза филейной частью к русскому, чем парень не преминул воспользоваться. Отвесил франту пинка под зад. Непревзойденный доселе мастер Сават отлетел назад, едва сохранив равновесие. В мертвой тишине зала раздался громкий ржач пьяного матроса. Хам тыкал пальцем в элегантную фигуру джентльмена. Слов для выражения сути высказывания моряку не требовалось. Если грубо перевести смысл жестов и хохота, то выходило типа «штамп на заднице». Ибо на черной глади от утюженных брюк четко отпечатался пыльный след босой ступни. Каждый пальчик виден. Аристократическое бледное лицо француза зарделось румянцем. Да что уж там. Покраснел француз, как вареный рак. Кровь ударила в голову оскорбленного матроса. Он бешено ринулся на врага. Стальные набойки башмака мелькнули у самого виска Алексея. Казалось, русский только каким-то чудом избежал верной смерти. Но не успел еще стихнуть в воздухе шелест черной ткани французских одежд, как в кружевное белое жабо на груди франта врезалась грубая нога босика. Поверженный мастер Сават с темным клеймом на белоснежной рубашке отлетел в толпу зрителей. Матросы поймали тело француза на руки, не дав ему переломать позвоночник о край дубовой столешницы. Однако ребра не выдержали пропущенного удара. Легкие вытолкнули воздух с кровавой пеной. Боец бесформенной поломанной куклы осел в руках матросов. Члены экипажа французского судна подхватили слабо хрипящее тело и понесли к выходу, торопясь доставить раненого в миссию Красного Креста. Японским знахарям иностранцы не доверяли. Неожиданная развязка оказалась для всех уже предрешенного заранее боя взорвала пьяную толпу ликованием. Загрустивший французский экипаж сразу покинул ристалище. Остальным же завсегдатаем таверны было на французов глубоко плевать. В общем, не любили другие европейцы лягушатников. К русскому босоногому чемпиону морская братва сразу прониклась симпатией. Даже хозяин таверны выполз из дальнего угла и, покровительственно похлопав богатыря по бицепсу, сказал с улыбкой пару ласковых слов по-японски. «Чего это старый паук там жвалами прочавкал?» – толкнул локтем переводчика настороженный Артем. От коварных буржуинов большевик хорошего не ждал. «Он безмерно счастлив лицезреть великого бойца», – перевел Юрка, «и смеет надеяться, что непревзойденный боец не откажется следующим вечером показать свое воинское искусство в поединке с мастером японской борьбы дзюдзюцу». «Может, джиу-джитсу?» – переспросил Юрку читатель бульварных журналов Андрюха. «Это англичане исковеркали название благородного искусства мягкой силы». Пренебрежительно скривился от европейского перевода «Он Юраку». «Да казакам все едино, кому морду бить», – ответил наставник за Алексея. «Лишь бы буржуи раскошелились». «Хозяин рекламирует схватку», – коротко переговорив с продюсером убойного шоу, кивнул Юрка. «Придут посмотреть даже местные авторитеты. Касса будет богатой. Только за хлопоты хозяин возьмет себе половину выручки от тотализатора. Остальные деньги делятся пропорционально ставкам между выигравшими клиентами. Но победитель тоже в накладе не останется. Лишь проигравший уйдет ни с чем, если сможет уйти. Согласны?» «Хоть джиу-джитсу, хоть дзюдзюцу, нам все годится», – махнул рукой жадный казначей и лишь потом удосужился взглянуть на атамана. «Разберемся», – пожал плечами казак. В свои силы Алексей верил, да и узнать поближе новое единоборство хотелось. Уж очень чуден сей дальний мир, много интересных боевых искусств таится в глубинах, завораживает. Старый паук, довольно кивнув, огладил пальцами тонкие длинные усы. Очередная простодушная жертва влипла в расставленные золотые сети.